все писал, и сном не позабылся. А мой покой бесовское мечтание тревожило и враг не мудил. Мне снилось, лестница крутая вела меня на башню. С высоты мне виделась Москва, что муравейник. Народ внизу на площади кипел, и на меня указывался с неба. И стыдно мне, и страшно становилось, и падая стремглав, я пробуждался. Молодая кровь играет. Семья молитвой постом и сны твоими дели легких будут полны. Да ныне, если я невольною дремотой я бессилен, и за твой старый сон битых, и ним не скрешен мечу на цапобуйные пыли. О, сводки мое пие! Безумие потехью лихне. Как весело провел свою ты власть, ты воевал под башнями Казани, ты ради Литвы Пришвойского отражал, ты видел дворни роскоши Иоанна. А я тот рачинских лет покинул, скитаюсь, бедный инок. Зачем и мне не тешиться в боях, не пировать за царскою трапезой? Бесит мой брат, что рано Кришну свет покинул. Искали пленяет роскошь, и женская лукавая любовь. Помисли, сын, ты о царях великих. Кто выше их истожен? Как часто, часто они меняли свой посох царский и парфиру, и свой венец роскошный на иноков клобук смиренный, и в келье святой душой. Oh, Владыка Юсипе, царе убий.